Кант по месяцам изучал таблицы смежности. Вероятно, хотел найти общий закон для всех. Нет сомнения, что что-то происходит. Атмосферное давление или, вероятнее, иные явления, которые влияют на всех в одинаковых показателях, но, конечно, неравноценных. Я замечал падение, упадок психической деятельности. Причем это начиналось у всех в один и тот же час и через некоторое время заканчивалось одновременно. 20 января. Заметное ослабление психики. 1. Нина сказала, что ей не хочется жить. 2. Г. в упадке. Глаза ввалились. Говорил утром о том, что все скучно и отвратительно. 3. Вера. Настроение очень плохое. 4. Валя Розенберг, танцовщица, сказала, что ей сегодня скучнее, чем всегда, и что она сегодня на репетиции упала в обморок. Мордочка унылая. 5. Я? Раньше была ужасная хандра, но сейчас я с этим борюсь, и только осталась вялость и упадок. 6. Валечка в упадке. Плакал, что не было давно. 7. Слонимский в упадке. Все никак не связаны. В политике перемен особых не было. Думал о здоровье. Понял, что надо наблюдать не только над собой, но и над окружающими одновременно. Это раскрывает многое. Оказывается, упадок и подъем у многих в одно время. Это удивительно. Я думал, что это общее для всех состояние. Общее для всех упадок или, напротив, подъем. Но потом мне показалось, что упадку подвержены те, у которых слабая нервная система. Но сейчас я думаю, что этот упадок не всех одинаково постигает, даже в равной силе. Это, видимо, что-то вроде гриппа, то есть принцип одинаковый. Люди подкладывают мотивировку свою личную под то или иное состояние. Свое дурное состояние они расценивают как результат, скажем, вино, бессонная ночь, любовь, горе. Тут двойная бухгалтерия. С одной стороны, эти обстоятельства ведут к упадку. Но упадок усиливается внешними обстоятельствами, а при психоневрозе ложные мотивировки утверждаются. Электричество. Меня тянет к ней. Это именно то слово, которое определяет сущность. Лица влюбленных склоняются друг к другу. Любовный инстинкт рассматривался многими как могущественная магнетическая сила, влекущая одного индивидуума к другому. Электричество. Делается неловко, когда входит больной, расстроенный человек. Гоголь. Прекращались речи. Что за неловкость? Какое идеалистическое понятие? Влияние на психику сумасшедших. Нет влияния на обслуживающий персонал. И неудивительно. Среди психических больных много, большинство, с возбуждением, а не с торможением. И поэтому влияние может даже благоприятное. После захода солнца люди ложатся спать, то есть, несомненно, прекращается та животная энергия. Смерть большей частью под утро, перед рассветом. Биограф Бруно Франк пишет о Сервантесе, когда тот был влюблен. Кто протягивал ему руку, ощущал в пожатии электрический ток. Всякого рода маниакальность, мания преследования, величие, отравленная пища – все это суть главным образом детские и младенческие травмы, прошедшие сквозь всю жизнь и укрепившиеся в силу ложных доказательств. Воспоминания В.В. Зощенко, 1943-1945 годы. Вера Владимировна Зощенко, жена писателя, долгое время вела дневники и оставила воспоминания, в которых отразилась, в частности, и ситуация, складывавшаяся вокруг повести «Перед восходом солнца», не столько литературная, сколько, так сказать, бытовая. Здесь приводятся воспоминания, относящиеся ко времени завершения работы над повестью и ее публикации. В них Вера Владимировна Зощенко цитирует и анализирует свои дневники. Публикуются выборочно по... Личность Михаила Зощенко по воспоминаниям его жены, 1929-1958 годы. Публикация Г.В. Филиппова и О.Ю. Шилиной. Михаил Зощенко. Материалы к творческой истории. Санкт-Петербург. Наука. 2002 год. Книга 3. 1943 год. Сообщается о прорыве блокады, приводятся рассуждения о возможности переезда в Алма-Ату. А потом вдруг неожиданно пришло счастье. 31-го пришла телеграмма от Михаила. «Пока в январе послал 2000. В феврале еду в Москву. Надеюсь, Ленинград. Крепко целую, Михаил». Однако вскоре Михаил Зощенко заболел гриппом, о чем сообщил жене, и его переезд в Москву откладывался.